Заключение. В течение многих веков искусство Германии развивалось, перестраивалось, менялось и обновлялось. Каждая эпоха привносила свои характерные черты в живопись и архитектуру этой страны. Можно с уверенностью утверждать, что, несмотря на тесные связи с культурой других европейских стран, немецкое искусство смогло обособиться и стать уникальным явлением в мировой истории.